После возвращения в Персию Ксеркс запутался в интригах и был убит начальником дворцовой стражи Артабаном. После гибели Ксеркса царем персов стал его сын Артаксеркс I, прозванный Лангеманом, то есть Долгоруким. Это прозвище он получил за то, что правая рука у него была длиннее левой. Троном Артаксеркс I Лангеман овладел после упорной борьбы, убив в схватке в царском дворце начальника дворцовой стражи и убийцу своего отца Артабана. Согласно сведениям современников, Артаксеркс I был мягким и слабовольным правителем. Он полностью находился под влиянием своей матери и сестры и их любимцев. В начале его царствования в Бактрии и Египте начались восстания против Персии. Ливийский князь Инар вторгся в Египет, местное население перешло на его сторону и провозгласило Инара фараоном. Инар отправил послов в Афины. Руководивший в то время Афинами Перикл уговорил народное собрание послать на помощь Египту мощный флот, состоявший из 200 триер. Инар разгромил отправленное против него персидское войско во главе с полководцем царя Артаменом. Но царский полководец Мегабиз сначала усмирил Бактрию, а потом повел персидское войско на Египет. Он вел с собой финикийский флот из 300 кораблей. В битве у Мемфиса Мегабиз разбил восставших, и они укрылись на одном из островов в дельте Нила. Афинские корабли защищали остров, и Инар надеялся дождаться помощи от Перикла. Персы отвели воду из рукава Нила, в котором находился остров, афинские корабли увязли в песке, и афинянам пришлось их сжечь. Инар сдался на милость победителей. По договору персы сохранили ему жизнь, а афинян отпустили домой. В это время подоспели 50 кораблей, присланных афинским полководцем Кимоном на помощь восставшим. Они попали в плен к персам. После этой победы возобновилась война между Грецией и Персией, но афинский флот Кимона наголову разгромил персов у острова Кипр, недалеко от городка Саламина, напоминавшего грекам о великой Саламинской победе над персами. После этого Артаксеркс I вынужден был пойти на позорный для персов мир. Его подписал посол греков Каллий, и он вошел в историю как Каллиев мир. В мирном договоре было записано: «Корабли царя персов не будут входить в Эгейское море. Для них будут определены пограничные пункты у северного и южного побережья Малой Азии. Сухопутное войско персидского царя не будет приближаться к берегу моря ближе того расстояния, которое конь может пробежать за один день. Афиняне же обязуются не посылать своих воинов на земли персов и не помогать тем, кто будет восставать против персидского царя». Так, при Артаксерксе I Персия признала свое поражение в греко-персидских войнах, когда-то начатых персидскими царями Дарием и Ксерксом. Против Артаксеркса поднял восстание его лучший полководец Мегабиз, правивший в сирийской сатрапии, но царю удалось подавить это восстание. С Артаксерксом I Лангеманом часто отождествляют библейского царя Артаксеркса, в годы правления которого жили пророки Ездра и Неемея. В Библии рассказано, что Неемея был виночерпием царя и упросил его разрешить восстановить стены Иерусалима. С Артаксерксом I связывают и библейские предания об Есфире, воспитаннице Мардохея, которую просил Артаксеркса, названного в Библии Ассуиром, спасти еврейский народ от истребления. После смерти Артаксеркса I персидский престол на краткое время перешел к его сыновьям, сначала к Серксу II, потом Секидиану, а потом к его незаконному сыну Оху, который правил под именем Дария II Нота. У Дария II Нота и его жены Парисатиды было четверо сыновей: Арсак, Арсик или Оарс, Кир, Остан и Оксатр. Арсак был сдержанным и мягким, Кир — настойчивым и горячим. Наследник престола, старший Арсак, женился на дочери сатрапа Гиркании Гидарна, красивой и умной Статири. Ее брат Теритевхм поднял восстание против Дария II Нота и был казнен. Дарий хотел казнить и его сестру, но Арсак упросил свою мать Парисатиду сохранить ей жизнь. Парисатида уговорила Дария пощадить Статиру, хотя и ненавидела невестку за ее красоту и ум. Благодаря этому случаю мать приобрела неограниченную власть над старшим сыном. Она больше любила второго своего сына, Кира, и хотела, чтобы престол достался именно ему. Когда Дарий II Нот заболел, Парисатида советовал ему оставить царство Киру. Она говорила мужу, что Арсака она родила ему тогда, когда Дарий еще не был царем, а Кир родился уже от царя. Но Дарий не стал нарушать старшинства, и трон остался Арсаку, которому было дано новое имя — Артаксеркс в честь его дедушки, царя Артаксеркса I. Кир был назначен сатрапом Лидии. После смерти отца новый царь Артаксеркс II отправился в древний персидский город Пасаргаде для того, чтобы совершить обряд посвящения на царство. Согласно этому обряду, будущий царь входил в храм, снимал с себя одежду и облачался в платье, которое первый персидский царь Кир Древний носил до того, как взошел на престол. После этого царь съедал пастилу из плодов смоковницы, разгрызал несколько фисташковых орехов и выпивал чашку кислого молока. Когда Артаксеркс уже хотел приступить к выполнению обряда, к нему подошел сатрап Лидии Тиссаферн, потерявший свою сатрапию, доставшуюся Киру, и жрец, воспитывавший Кира в детстве. Они предупредили Артаксеркса, что его брат скрывается в храме и что, когда царь снимет с себя одежды, Кир убьет его. Кира схватили и приговорили к смертной казни. Но мать обоих братьев, Парисатида, обняла Кира и прильнула шеей к его щеке, так что палач должен был, убивая Кира, убить и ее. Парисатида убедила Артаксеркса помиловать брата. Спустя некоторое время Кир нанял 30 тысяч греческих наемников и повел их на Артаксеркса. Когда войска братьев встретились, Кир на боевом коне напал на Артаксеркса и копьем сбил его с лошади. Но Кир не смог справиться со своим разгоряченным конем, и конь понес его. Когда Киру удалось остановить коня, один из воинов Артаксеркса, Митридат, метнул в него свой дротик, попал ему в висок и тяжело ранил. Кир упал с коня, конь умчался, а подоспевшие евнухи хотели увести раненого, но какой-то человек родом из Карии, бедняк, находившийся при войске для выполнения различной работы, ударом дротика ранил его сзади в ногу под колено. Кир снова рухнул на землю, ударился виском, где была рана, о камень, и скончался. Когда Артаксеркс узнал о том, что произошло, он наградил Митридата и Карийца, ранившего Кира в ногу, но запретил им говорить, что это они убили Кира, а сам рассказывал всем, что это он сам одержал победу над братом в поединке. Но истинные виновники смерти Кира проболтались, и царь велел убить их. Парисатида попросила, чтобы Артаксеркс отдал их ей, и она устроила им страшную казнь. Часть греческих наемников Артаксеркс захватил в плен и казнил. Другая часть во главе с учеником философа Сократа Ксенофонтом вернулась в Грецию. После этих событий в Малую Азию вторгся спартанский царь Агесилай. Не сумев победить его, Артаксеркс отправил в Грецию Родосца Тимократа с большой суммой денег и поручил ему подкупить в разных городах самых влиятельных людей, чтобы объединить против Спарты всю Грецию. Это ему удалось, и Агесилаю пришлось уйти из персидских владений. Артаксеркс поставил во главе своего флота сатрапа Фарнабаза и афинского полководца Конона. Под их командованием персидский флот наголову разгромил спартанцев в морском сражении недалеко от портового города Книда. Потеряв в этой битве 120 триер, спартанцы не могли поддерживать греческие города на берегах Малой Азии. Кроме того, их теснили и на суше соседи, подкупленные Артаксерксом. Это дало возможность персам вернуть власть над греческими городами Малой Азии, что и было подтверждено миром, заключенным с Персией спартанским полководцем Анталкидом.